Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Да. Звонок поступил из банка «Русский стандарт», финансовый эксперт Константинова Анжелика Викторовна. Могу слышать Ирину Анатольевну. Слушайте. Очень приятно познакомиться, Ирина Анатольевна. Звонок сейчас поступает вам по поводу вашего кредитного договора. Номер договора 116-328-937. Карта «Русский стандарт», по которой есть задолженность в размере 96 273 рубля. Могу вас уточнить, данный вопрос каким образом вы решаете? Этот вопрос меня не тревожит, поэтому никаким. В связи с чем решаете вопрос? В связи с тем, что вопрос меня не тревожит. Ну, есть у вас договорные отношения с банком, которые на сегодняшний день вами нарушены. На каком основании? В связи с тем, что этот вопрос меня не тревожит. Я вас уточняю, на каком основании вы перестали производить оплаты по данному договору? В связи с тем, что это меня не тревожит. Ирина Анатольевна, я вас уточняю, законное основание. Это, к сожалению, не является причиной неоплаты. Если вас не устраивает причина, у вас есть договорные отношения? Это ваши проблемы. Как это понять, Ирина Анатольевна? Ну-ка, у вас есть договор с банком, который вы заключали ранее. Денежные средства, когда вам необходимо были, вам банк предоставил. Вы считаете, что вы вправе меня отчитывать, деточка? Я вас не отчитываю, Ирина Анатольевна, ну, вот я вам надо. Объясняю. Я же вам сказала, мне все равно. К сожалению, банк сейчас не понимает, в связи с чем вы не возвращаете денежные средства банка. Банк не может ничего понимать. Как может банк понимать? Банк – это существо неодушевленное. Оно не может ничего понимать. Ирина Анатольевна. Ау. Будьте добры, ответьте на вопрос. Да не хочу, не плачу, сказала же. К сожалению, в законе нет, что по данной причине… Да, подайте на меня в суд. …нельзя не оплачивать. Это право банка обратиться в суд для решения вопроса. Обращайтесь. Это право банка, но не обязанность. Ну не обращайтесь, значит денег не увидите. Алло, здравствуйте, меня зовут Мансурова Светлана Павловна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Информировалась о записи разговора. Светлана Яковлевна? Да. Светлана Яковлевна, дату рождения, пожалуйста, назовите для подтверждения личности. Мне о вашей компании на официальном уровне ничего не известно, поэтому не назову. Светлана Яковлевна, я вас услышала, но все ваши персональные данные у меня перед глазами, то есть вы меня ничем не удивите. В рамках договора ЦИСИ компания «СМС-финанс» нам все передала. Угу, только мне об этом ничего не известно. Светлана Яковлевна, СМС-финанс всех в личных кабинетах уведомляет о переуступке права требования. Абсолютно всех. Здорово. А должны уведомлять заказным письмом с уведомлением о вручении? Ничего подобного, Светлана Яковлевна. Да? Читаем всю статью 9, 230 федерального закона. До конца ее читаем всю. До конца прочитала. Там написано. Угу. Или иным способом предусмотрено. Соглашением, правильно. Нет, соглашение мы не заключали. У вас в договоре прописано это. Это а соглашение... Нет, вы заблуждаетесь. Соглашение подразумевает отдельный документ. Посмотрим. Светлана Яковлевна, тогда было написано дополнительное соглашение к договору. Такого слова нет. Читайте по смыслу. Читайте по смыслу. Светлана Яковлевна, а вы читаете договор. Сказала. Договор внимательно прочитали? Я вам все сказала. Что вы сказали? Вы сказали, свое видение озвучили. Да, и мое видение. Вы зачем вы вот сейчас пытаетесь меня там хрипеть в трубку? Потому что я слышу именно хрип из-за плохой связи. Если я вам все сказала, вы думаете, если вы накричите, то нахрипите, то что-то изменится, что ли? Нет, вам не у вас не получится со мной ничего обсудить до тех пор, пока письмо заказное не придет. Скажите, пожалуйста. А у вас там переуступка или 1005 статья? переуступка. 382-я статья. Если 382-я статья, то внимательно, пожалуйста, изучите 165-ю статью, 165.1 Гражданского кодекса. Юридически значимое сообщение. Никакие личные кабинеты в этом случае не применимы ни в коем случае. Тем более. Светлана Яковлевна, да, я все понимаю. Я единственное понимаю, почему такой грамотный юридический человек, подкованный, либо у вас опыт большой уклонения... У меня громадный опыт уклонения. Я дал жениться со стажем. Я вас и никто от меня ни копейки не получил, уж поверьте. Стало быть, наверное, нужно обращаться в полицию тогда. Я поняла. Ну, давайте, а на каком основании? Ку-ку. Куда вы? Зачем вы выключили микрофон? А вы не уверенная в себе. А так хорошо все начиналось. Ну, про полицию расскажите, на каком основании. Да. Ольга Викторовна, здравствуйте. Да, здрасте. Давайте я представлюсь. Это отдел по работе с задолженностью Финпротект в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Крумнов Иван Николаевич. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего диалога. Ольга Викторовна, звоним по поводу вашего долга в МФК «Быстрые деньги». Ну что, решение какое ваше? Неизменно. То есть деньги не собираетесь возвращать, да? Mm-hmm. Хорошо. Ну, компания есть для вас решение, Ольга Викторовна, так как вы сейчас деньги удерживаете незаконным образом, 104 месяца, 118 день сегодня, и компания готовит документы на прослуживание. То есть по данной ситуации компания готова обратиться в суд. Вы вас уведомляли уже об этом неоднократно, но все же вы не реагируете. Правильно же, Ольга Викторовна? Почему я не реагирую? Я реагирую, я радуюсь этому. Вы рады этому, да? Хорошо, тогда компания, возможно, я давайте могу там только так сказать, потому что компания готова вам пойти навстречу, да? Ну, вот смотрите, сумма на сегодня 36 098 рублей 97 копеек, компания дает вам сегодня крайнее требование на оплату, это 24 часа, мы вас ждем сегодня в офисе на полное погашение, любой канал погашения, да, это офис компании, Киви Терминал, личный кабинет, то есть, смотрите, и все записи диалогов также будут предоставлены в суде, потому что вот даже вот сейчас данный диалог, потому что вы видите, то, что вы видите, говорите то, что не надо. Передаю значит, тебе привет в будущее. Привет, Оленька. Ты сегодня великолепна. То есть вы даже сейчас целенаправленно уклоняетесь. То есть, возможно, деньги взяли с целевозврата, да? Ну, вы сами должны понимать, что взрослый грамотный человек по решению суда такие негативные последствия могут быть, как арест дохода, должника, счет оплаты задолженности. Я думаю, вы тоже ладно, понимаете. Ладно. Вы доход прямо вот позвонили, есть? Как давай тарахтеть. Я сказала, суд прекрасно, в суд. Хорошо, вы говорите. Вы не в состоянии на меня повлиять. Сейчас я фиксирую то, что вы вас уведомили. Ждите уведомления. Всего доброго. Пока. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Так, Александра Васильевна, видите? Плохо слышно вас. Алло. Это вы? Кто я? Я вас не слышала еще раз. Ольга Викторовна? Да, я. Звоню вам по поводу вашего долга. 10229 рублей. Банк истил требование погасить задолженность до 28 июля. А вы откуда звоните? И еще раз, заново все. Как вас зовут? Так, Александра Васильевна, ведущий специалист управления по работе с проблемами активами. А мы с вами уже разговаривали. Я сказала, денег я не дам. Жадина. Что? Мы с вами уже разговаривали. Я вам уже говорила, что денег я не дам. Жадная. Вы со мной разговаривали? Вы что-то вами. Путаете? Мы нет, с вами не путаю. Не разговаривали. У вас фамилия такая, запоминающаяся, поэтому я ее запомнила. Если у вас нет одна фамилия в банке, то... Тогда от вас поступит платеж. Никогда. Вы в прошлый раз тоже так непонятливо себя вели. Вы с чего так решили? Что никогда? С того, что я не намерена платить. А зачем тогда брали кредит? Чтобы потратить. Кассочку зачем оформляли? Что оформили? Что оформили? Что в рассрочку? А, грудь себе сделала. Вы пропадаете. Еще раз. Алло. Куда вы? Алло. Вот, теперь слышу. Чего там спрашивали? Я вас не слышу. Это хорошо. Что оформили в рассрочку? Грудь себе сделала. Говорю же. Вы взяли... Опять пропадаете. Ну, вы как-то там со связью что-то поделаете, я не знаю. В чем дело-то? Как так можно разговаривать? Алёша? Да. Я сейчас пришлю. Алло, как я тут? Марина? Марина, Марина, здравствуй, моя родная, как ты живешь? Как у тебя вообще дела, настроение, ощущения? Все нормально у тебя? Ты кто? Я, ну как кто? Это, ты, на работу тебе еще с работы тебе не звонили еще, да? Я твоему руководителю в очко драться предлагал за твои долги. О. Будешь ты за очко драться? В очко драться будешь со мной? Слушай, если у тебя есть положительный опыт в этом направлении, не значит, что все хотят это делать. Давай в очко драться за долги. Не, чувак, будешь? Я тебя драть не буду, успокойся, отстань. Не, у меня твой адрес есть, я тебе дверь запену сегодня, напишу подъезде, что ты шмара, а твоя матушка, барыга, наркотики продает детям. Ты понимаешь, ты же в интернете есть. В интернете ты есть, у тебя там друзья есть. Я им рассылочку сделаю, напишу, что ты кончалыга, спидозница, там детей спидом колешь. Я напишу все, не переживай. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Звонок вам поступает из компании «Эверест», инспектор Чашева, Диана Сергеевна, ведется запись разговоров. По поводу вашей задолженности в саммите сумма составляет 12 444 рубля 56 копеек. По просрочке 135 дней. Когда вы будете производить оплату? Какая цель вашего звонка? Узнать, когда вы будете производить оплату. И все? Какую информацию нам передавать вашему кредитору? Ага. Но оплата не поступит никогда. Кредитору передайте пламенный привет. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? Это уже следующий вопрос. Он не входит в вашу цель. По какой причине вы отказываетесь вы от оплаты? Вы отклоняетесь от цели. Еще раз вас узнаю, спрашиваю, по какой причине вы отказываетесь от оплаты? По какой причине вы отклоняетесь от цели? Какие законные основания у вас имеются? Какие основания у вас имеются для отклонения от цели? Мы работаем с вашим кредитором по агентскому договору. Как вы можете это доказать? С вашей задолженностью сейчас работаем мы. Как вы можете это доказать? Обращайтесь к кредитору, агентский договор он вам надо, а не мне. Нет, проблема существует у вас. У вас проблема агентский существует. Агентский договор заключается между вашим кредитором и нашей компанией. Вы не можете со мной проводить переговоры, потому что имеем право по 230-му закону. Не было направлено уведомление. Да что вы кричите, успокойтесь. Не уведомлять вас. Давайте, я не кричу, я говорю спокойно. Нет, незаметно, что вы спокойно говорите. Еще раз вам говорю, не говорите со мной в параллель. Я не говорю свою параллель. Ваш кредитор. Я в перпендикуляр говорю. Ваш кредитор. Кто мой кредитор? Имеет право не сообщать вам, так как вы допустили просрочку, информация передается нам, что указано в вашем договоре. Что он имеет право не сообщать мне? Не уведомлять вас заказным письмом. А, не уведомлять меня. Либо смс-уведомление. Это вы с потолка сейчас? У вас на потолке это написано? Тремя способами. На потолке заказное это у вас написано? Письмо, звонок, или вам из космоса пришли, в голову что-то ударило, и вы придумали это? А кто вам-то разрешил не вносить оплату? Вы взяли денежные средства своего кредитора и не вносите оплату, не возвращаете. Не собираюсь обсуждать это с третьими лицами. Какие у вас? Которые незаконно звонки осуществляют. А то есть вы законно заимели денежные средства вашего кредитора и не отдаете их? Да, вы считаете, я законно. Что нарушение вашего договора это законно. Я законно все делаю, а вы нет. Ну, с чего вы взяли? Чего вы ждете? Потому каких что я умненькая и все знаю лучше, чем вы. Ну, это заметно. Ну, вам да, лучше оплатить знаю. До конца месяца вашу задолженность, дабы избежать негативных последствий. Каких таких последствий? Ну-ка, давайте. Я думаю, наши сотрудники вас уже уведомляли об этом. А вы не хотите мне рассказать? Дабы вы не уклонялись. Ну-ка, расскажите Всего мне последствия. Доброго, до свидания. Ну, куда вы? О последствиях. Здравствуйте. Да, говорите. Алло. Говорите. Звонок из ОТП банка. Меня зовут Яна. Александр Олегович, ваш номер телефона оставил как дополнительный. У него есть важная информация, дозвониться не можем. Вы ему кем приходите? Я уже вам запрещала звонить мне по этому номеру телефона. Я с вами вообще первый раз разговариваю, не знаю, кому что вы запрещали. А, ну, конечно, каждая сотрудница, значит, будет так мне говорить. Значит, ваша фамилия, имя, отчество, должность и адрес фактического нахождения, ну, пока достаточно. Угу. 125-171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16, а строение 2, Калагриева Татьяна Ивановна, специалист по ТПИ. Угу. И номер, с которого звоните. Александр Олегович, давайте... Что? Номер, с которого звоните, диктуйте под запись телефонного разговора. Я не знаю, с какого. Я разговариваю с компьютерной системой, номера не знаю. Как это вы не знаете? Звонит это что такое? Система, мы отвечаем. И? Как это? По одному и тому же номеру может говорить несколько сотрудников. То есть вы скрываете данные о номере телефона, с которого вы звоните? А у вас что, он не высветился, наш номер телефона? Высветился или нет, это дело мое. Вы должны его мне назвать, если я потребовала. Я его знать не знаю. А, ну можете быть свободны, если вы его знать не знаете. Значит, вы какая-то проходимка просто. Я могу разговаривать с вами по этому номеру телефона. Да все понятно, незаконно. IP-телефонию используете и скрываете истинный номер, с которого вы звоните. Занимаетесь подменой номеров. Мне все понятно с вами, мошенница и проходимка. Для вас информация закрыта. Когда будете знать, с какого номера телефона вы звоните... Я вам запретила звонить на этот номер. Хорошо, я тогда в Роскомнадзор отправляю эту запись, чтобы вы подумерили свой пыл, а то банк ОТП в последнее время себе слишком много позволяет. Я вас не отпускала еще, я вас не отпускаю стоять. Куда трубку бросать? Рано еще. Я сказала вам, повторяю для